«Французская шлюха», — подумал он, и закончил Марсельезу комичным плаксивым взвизгом. Когда он отнял трубу от губ, стоявшая рядом девушка обняла его и поцеловала. Вокруг закричали «Ура!» — Рудольф улыбнулся. Поцелуй был прекрасен. «Кстати, он ведь теперь знает, где эта девушка живет». Он снова приложил трубу к губам, и процессия, пританцовывая в такт музыки, двинулась дальше. Она закурила очередную сигарету. «Одна в пустом доме», — подумала она, и плотно закрыла все окна, чтобы не слышать веселых криков, музыки и залпов фейерверка, доносившихся с улиц. Ей нечего было праздновать. В тот день, когда мужья улыбались женам, дети родителям, друзья друзьям, когда даже вовсе незнакомые люди обнимались на улицах, никто ей не улыбнулся. Никто ее не обнял. Она поднялась в комнату дочери и зажгла свет. Все здесь было безукоризно чистым. Кровать заправлена тщательно выглаженным покрывалом, медная настольная лампа начищена до блеска, а на ярко-розовом туалетном столике аккуратно расставлены баночки и флакончики, средства для наведения красоты. «Профессиональное ухищрение», — с горечью подумала Мэри Джордах. Она подошла к небольшому книжному шкафу красного дерева и взяла толстый томик Шекспира. Конверт с деньгами лежал между теми же страницами Макбета, куда Мэри их положила. Ее дочь даже не удосужилась перепрятать деньги, хотя уж поняла, что матери все известно. Сняв с полки первую попавшуюся под руку книгу, антологию английской поэзии, Мэри спрятала конверт с деньгами туда, пускай немного поволнуется. Она прошла в кухню. В раковине лежала грязная посуда, оставшаяся после ее одинокого ужина. Мэри открыла глаз в духовке, потом подставила к плите стул, села, нагнулась и сунула голову в духовку. У газа был неприятный запах. Прошло несколько минут. Голова у нее закружилась, она отодвинулась от духовки и закрыла газ. Торопиться некуда. Вошла в гостиную. В маленькой комнате пахло газом. Посредине на потертом рыжеватом ковре стоял квадратный дубовый стол с аккуратно приставленным к нему четырьмя деревянными стульями. Она села за стол, вынула из кармана карандаш и, вырвав несколько листков из ученической тетради, в которой вела учет торговли в булочной, начала писать. «Дорогая Гретхен», — написала она, — «я решила покончить с собой. Знаю, это смертный грех, но больше жить не могу». Это письмо пишет одна грешница другой. Пояснять, думаю, не требуется. Ты знаешь, о чем я говорю. На нашей семье лежит проклятие. На мне, на тебе, на твоем отце и на твоем брате Томе. Только Рудольф как будто бы избежал его. А может, оно скажется на нем позже. Но, слава Богу, я не доживу до того дня. До сих пор я скрывала от тебя, что я незаконно рожденная. Я никогда не видела ни своего отца, ни своей матери. Мне даже страшно подумать, какую жизнь, должно быть, вела моя мать, и как низко она пала. Меня не удивит, если ты пойдешь по ее стопам и кончишь жизнь в канаве. Твой отец — животное. Ты спишь в соседней с нами комнате, и поэтому понимаешь, что я имею в виду. Он зверь. Были случаи, когда я думала, что он убьет меня. А однажды я собственными глазами видела, как он чуть не до смерти избил человека, который задолжал булочной $8. Твой брат Томас воистину сын своего отца. Не удивляйся, если он когда-нибудь попадет в тюрьму или с ним случится что-нибудь еще хуже. Я живу в клетке с тиграми. Наверное, я тоже виноват. Я оказалась слишком слабой, позволила отцу отвратить меня от церкви и сделать из моих детей безбожников. Я страшно уставала, и у меня не хватало сил любить тебя и защитить от отца и его влияния. Ты же всегда была такой чистой, аккуратной и так хорошо вела себя, что это усыпило мои страхи, а в результате случилось то, о чем ты знаешь лучше меня. В жилах твоих течет дурная кровь, и ты грешна по природе. В комнате у тебя чистота и порядок, но душа твоя грязна, как конюшня. Отцу следовало бы жениться на такой, как ты, потому что вы с ним два сапога пара. последнее мое желание. Уезжай поскорее из дома, чтобы своим примером не испортить Рудольфа. Если из этой ужасной семьи выйдет хоть один порядочный человек, может быть, Господь простит прегрешения остальных. Музыка и радостные крики на улице звучали все громче. Потом Мэри услышала звуки трубы и узнала их. Под окном играл Рудольф. Она встала из-за стола, подошла к окну и открыла его. Да, это был он, ее сын, а за ним, казалось, толпились тысячи парней и девушек. Сын играл для нее, когда улыбаются глаза ирландки. Она помахала ему рукой, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Помахав ей в ответ, Рудольф доиграл мелодию и повел свою процессию дальше. Рыдая, Мэри снова опустилась на стул. «Он спас мне жизнь», — подумала она. «Мой чудесный сын спас мне жизнь». Она разорвала письмо на мелкие клочки, прошла в кухню и, сложив обрывки бумаги в кастрюлю, сожгла их. Как только по радио сообщили о капитуляции Германии, все ходячие и раненые, не дожидаясь разрешения, надели форму и ушли из госпиталя. Однако вскоре многие вернулись с бутылками, и в общей комнате сейчас пахло, как в кабаке. Покачиваясь, они бродили по коридорам, на костылях или ездили в инвалидных колясках и горланили песни. После ужина праздник переродился в пьяный дебош. Они били палками окна, срывали со стен плакаты, рвали книги и журналы, превращая их в горсть конфетти. Одна из сестер подошла к двери и кивком головы подозвала Гретхен. «Тебе, пожалуй, лучше уйти отсюда», — посоветовала она тихим, встревоженным голосом. «Скоро они совсем распояшутся». Из общей комнаты послышался звон разбитого стекла. Какой-то солдат бросил в окно пустую бутылку, потом схватил металлическую корзину для мусора и швырнул ее в другое окно. «Хорошо еще, что у них нет оружия», — заметила сестра. «Иди домой, а завтра утром придешь, поможешь здесь убрать». Перед тем, как уйти, Гретхен зашла в палату для тяжелораненых. В слабо освещенной комнате было тихо, большинство коек пустовало. Она подошла к последней в ряду койке, где лежал Толбет Хьюз. Рядом с кроватью стояла капельница с глюкозой. На его изможденном лице лихорадочно горели широко открытые огромные глаза. Он узнал ее и улыбнулся. Гретхен тоже улыбнулась и присела на край кровати. За последние сутки он заметно похудел. Врач сказал Гретхен, что парню не протянуть больше недели. «Хочешь, я тебе почитаю?» — спросила она. Толбит отрицательно покачал головой и взял ее руку. Ладонь у него была хрупкая, как птичья лапка. Он снова улыбнулся и закрыл глаза. Гретхен сидела, не шевелясь, пока он не уснул. Затем потихоньку вышла из палаты.